Бельчата с мамой прыг-скок по сучкам да по веткам домой отправились. А заяц с перепугу далеко убежал, под елку спрятался, притаился, слушает. Вроде тихо, никто не гонится. Зря, видно, перепугался. Только из-под елки высунулся, смотрит, что такое. Бежит по лесной дорожке небольшой зверек и песню поет. Я веселый и колючий, я живу в лесу дремучем. Говорят мне, что слегка я похож на колобка. Кто я, угадай, это очень просто. Но узнай меня, узнань, тронь за бок мой острый, за колючий острый бок, может, прям я колобок. И свернулся в шарик, ни головы, ни ног. Здравствуй, Ёж Ежович. Какой же ты колобок? Ты самый обыкновенный ёж. А разве я не похож на колобка? Смотри, только колобок без колючек, а я с колючками. Такая у меня на спине и на боках шерсть. Как это шерсть? А очень просто. У тебя она мягкая, а у меня в виде иголок. Я ими защищаюсь от врагов. Только моя мордочка и брюшко покрыты обычной шерстью. А как ты защищаешься-то иголками своими? При встрече с незнакомым зверем сначала фыркаю и подпрыгиваю, стараясь уколоть противника. Вот так. Но уж, если это не помогает, тогда сворачиваюсь в шар и подставляю врагу свою колючую спину. Правда, кое-кто моих иголок не боится. Неужели кому-то не страшно уколоться? Кто же это? Филин. Пропади он пропадом. Летит он бесшумно, нападает неожиданно. Лапы у филина покрыты прочной чешуей. Поэтому мои иголки ему и не страшны. Да и от лисицы рыжей плутовки спасения нет. Ничего не понимаю. Но у лисицы-то на лапах никакой прочной чешуи нет. Друг, лиса ведь хитрая. Она осторожно подкатывает меня лапой к берегу лесного болотца или лужицы и сбрасывает в воду. Вот ты в воде можешь лежать и мокнуть? Нет. Вот и я тоже не могу. В воде расправляю спину, вытягиваю мордочку и плыву к берегу, а... все понял. А лиса тут как тут тебя и поджидает. Зато в схватке с гадюкой я всегда выхожу победителем. Молодец. Если хочешь, давай с тобой дружить. И каждый вечер будем встречаться на этом месте. Конечно, хочу. Но скажи, Ёж Ежович, а как же мы будем дружить зимой? Ведь в это время ты спишь. Ну и что? Зимой я буду спать и видеть тебя во сне. А как только пройдут заморозки, мы снова встретимся. И охота тебе спать. Лучше давай с тобой по снегу будем бегать. Знаешь, как он красиво блестит на солнышке? Нет. Уж вы, зайцы, бегайте, а мы, ежи, к зиме накопим жиру, найдем себе убежище в густых кустах и ямках, под опавшей листвой, и впадаем в глубокую спячку. Зато весной посмотришь на наших маленьких ежат. Они появятся на свет в апреле. Ой, как интересно. Я никогда еще не видел ежикиных малышей. А какие они? Сначала крохотные, беспомощные, слепые, с мягкими белесыми иголками. Ежих все лето будет заботиться о них, выкармливать молоком. Первое время наши малыши живут в гнезде вместе с мамой. А потом, поздней осенью, ежата покидает дом. Начинает жить самостоятельно. Да что говорить, лучше один раз самому увидеть, чем несколько раз услышать. Это правда. Ну что ж, мне пора. До свидания, Ёж Ежович. До встречи.